Глава 4. Костюм, который действительно выбирал Феликс, уже сослужил мне службу. Сначала в тот самый визит в один из ресторанов лучшего повара королевства, когда мы встречались с приятелем-вампира из морского корпуса. Поводов было несколько, но главный — история с обменом телами между троллем Пьетро и звукорежиссером Элайей Пибоди, случившаяся по инициативе некого Патриса Вердано. Я долго была под впечатлением, но ни словечко не сказала представителю Мистериона. А что, меня не спрашивали и дело маньяка забрали? У Феликса оказался безупречный вкус, а мне так понравился подарок, что я не смогла его вернуть. Во-первых, он был очень удобным, двигаться в нем одно удовольствие, а ткань остужала в жару и согревала в холод. И цвет был глубокий, синий, а в брюках и пиджаке имелись удобные карманы, которые непонятно от чего не топорщились под весом сложенного туда барахла, а были совершенно незаметны. А еще в этом костюме я становилась невидимкой для поклонников кулинарного шоу, словно в остальное время меня выдавала только полицейская форма. Но нет, я потом даже эксперимент проводила. В другой одежде узнавали. В общем, костюм мне идеально подошел, как и туфли с сумочкой. Сумочка для блокнота была маловата, но у шпионского артефакта была дополнительная опция уменьшения, так что он ужался до нужного размера и проскрипел, чтобы я укладывала к нему пистолет. Я уже давно перестала сомневаться в возможностях напарника, так что просто положила пистолет и пронаблюдала, как в поле артефакта пистолет легко принял вид шикарной самопишущей ручки с золотыми накладками по бокам и золотым же пером на конце. «Стрелять-то откуда?» — уточнила я. «Достанешь из сумки, он снова станет обычным пистолетом», — объяснил напарник. «А ты с другими вещами так можешь?» Обо всех свойствах шпионско-кулинарного блокнота я пока не знала, но было очень интересно. «Шпиону не нужно прятать много вещей», — назидательно сообщил он. «Главное оружие — это информация, а пистолет в Ариналии ни разу не понадобился. Мы с Ники эту опцию даже не тестировали». Воспоминания о Нике, великом Николасе Бельфо, тоже стали для меня привычной темой разговоров. Ведь это для всего мира прошло больше 100 лет с момента смерти знаменитого кулинара, шпиона и заслуженного графа. А бедный артефакт пролежал все это время на складе и не знал, что происходит вокруг. А почесать язык-то хотелось. Но сейчас мы собирались в музей на открытие мачехиной выставки, так что я с тоской переключилась на другие темы. «Что скажешь о драконах в культурном наследии предков?» «А тебе зачем?» — удивился он. «Вдруг кто-нибудь что-нибудь спросит про картину или что там у них еще?» Я уже стояла у двери и прислушивалась, нет ли кого на площадке. Не хотелось бы внезапно столкнуться с мадам Магдаленой. «Если тебя кто-нибудь что-нибудь спросит, говори два слова — концептуально и экстатично», — посоветовал напарник. «Ники они ни разу не подводили». «А не про экспонаты», — развеселилась я. На площадке, да и на лестнице в целом, было пусто, обошлось без ненужных встреч. Даже напротив, у ресторана Макса не было привычной толчии. «И не про них тоже», — подтвердил артефакт. Мы сели в машину, и только я почувствовала себя в своей тарелке, как затренькал связной артефакт. «Ритта, почему тебя до сих пор нет?» — холодно уточнил отец. Я на всякий случай взглянула на часы. Они показывали 5:15. «Вообще-то я уже выезжаю», так же, как он, пропустив приветствие, ответила я. «Разве начало не в 6?» «В 6 прибудут гости, а ты должна уже быть на месте», сердито сказал он и отключился. Работа в полиции закаляет нервную систему, но стартанула я так, что на дорожном покрытии остались вмятины. «И что, ты это так и оставишь?» вкрадчиво прошипел напарник. «Это мой отец», — вздохнула я. «К старшим нужно относиться с уважением». «Даже если они относятся без уважения к тебе?» — возмутился блокнот. «Мне параллельно», — отмахнулась я. «Видишь ли, в свое время я могла бы остаться с ним, но выбрала деда, так что он имеет полное право обижаться». Блокнот посочувствовал, но больше ничего не спросил, за что я была ему очень благодарна. А ведь мог бы полюбопытствовать, почему я выбирала между отцом и дедом при наличии живой матери. Но воспоминания пришлось отложить, потому что музей Альвалены располагался в историческом центре, неподалеку от особняка первого генерал-губернатора. На центральных улицах же образовались вечерние пробки, а мне, как выяснилось, нужно было уже быть на месте. Дворами и в объезд я добралась к музею через 20 минут. Еще минут 5 парковалась, а потом меня еще не хотели впускать внутрь, мол, до открытия почти час. Но тут выбежала Рори, поругалась с охраной, охрана была наша, музейная, и чуть не за руку провела меня через красную ленточку между двух бронзовых столбиков и большой стационарный сканер. «Как хорошо, что ты приехала», — трещала она. «Отец такой нервный, может, хоть теперь успокоиться». Я успокоилась, едва прошла через рамку. Все-таки во времена Бельфо еще не было стационарных сканеров, и полной уверенности, что пистолет не обнаружат, не было тоже. Но все обошлось. «А где кладет?» «Дает последнее указание», — пожала плечиком сестра. «А Марти придет?» Я сделала вид, что совершенно не удивлена. Если и можно представить человека более далекого от искусства и драконьего наследия, чем я, так это он. К тому же сегодня большая игра, и вряд ли брат вернется из Сибасьи раньше ночи. Рори, в свою очередь, сделала вид, что не расстроилась. «А ты его пригласила?» — все же спросила я. «Конечно, ведь тут такой удобный момент, чтобы...» Она не договорила, потому что музейный коридор закончился высокой двустворчатой дверью, которая как раз распахнулась во всю ширь, пропуская сервировочный столик на колесиках и мужчину в кителе и белоснежном поварском колпаке, вид у которого был несколько напряженным. «Это кто?» — тут же спросила я. «Это то ли повар, то ли официант, я не уточняла», — отмахнулась Рори. «Будет фуршет». «А что еще тут будет?» — тоже напряглась я. «Игристая, музыка», — стала перечислять она, а я тут же достроила цепочку. «Приватные танцы, фаер-шоу?» «Поэтическая декламация при свечах», — укоризненно поправила Рори. «Вот и огонь. Надо проверить пожарную сигнализацию и боеготовность артефактов огнетушителей». В обширном зале суетились еще несколько парней в белых кителях, снуя вокруг длинного узкого стола вдоль одной из стен. На ней, в простенке между высоченными окнами, красиво задрапированными жемчужно-серым бархатом, висел герб Альвалены, равнёхонько над двумя скрещенными пиками, закрепленными на декорированных крючьях. У другой стены, чуть в отдалении от входа, стояли стулья и какие-то подставки на тонких длинных ножках. В центре массивные, высокие, в мой рост, подсвечники. Напротив двери, в которую мы вошли, в отдалении виднелась другая дверь, точнее арка, завешенная пурпурной портьерой с золотой бахромой и шнуром с такими же кистями. Вход в нее был перекрыт красной лентой между двух бронзовых столбиков. Действительно, тут стоило осмотреться заранее. Даже если, вопреки опасениям капитана, на открытии ничего не произойдет. Отметила, где висят стационарные камеры, теперь бы хорошо еще убедиться в работоспособности сигнализации. «Проведешь экскурсию?» — предложила я сестре. «Все равно делать больше нечего», — согласилась она. Мы обогнули подсвечники, по сверкающему паркету прошли к арке, перешагнули ленточку и отодвинули портьеру. Следующий зал был заполнен под завязку картинами самых разных размеров и форм. Возле одной стены суетились две дамы в строгих костюмах. Пытались выровнять какое-то художественное творение, желавшее висеть исключительно криво. «Здесь живопись», — пояснила Рори, — «и скульптура». Скульптура в глаза не бросалась. Зато я обратила внимание на два артефакта огнетушителя, висящих у входа. Быстро глянула на штампы пожарной инспекции и слегка перевела дух. Средства борьбы с огнем были исправны и имели положенный срок годности. Камеры тоже были на месте, а вот защитный контур отсутствовал. В следующем зале литература. Рори тащила меня вперед и рукописи. В следующем зале обнаружились и отец с мачехой. С ними рядом размахивал руками директор музея, господин Тренкл, который всегда, сколько я его помнила, носил клетчатые костюмы и галстук-бабочку. В мою память навсегда врезалось первое посещение этого храма истории и та экскурсия, которую он лично проводил для всех школьников. А больше всего в нее врезался скелет доисторического чудища, имевшего, теперь я не могла это отрицать, определенное сходство с теми самыми драконами, с которыми, оказывается, было столько всего связано в нашей культуре. «Ритта, как я рада тебя видеть!» — первой среагировала мачеха и даже потянулась поцеловать меня в щеку. «Всем доброго вечера», — нейтрально поздоровалась я. «Инспектор Барбелла», — оживился директор и протянул мне руку. «Господин Тренкл», — вежливо кивнула я, осторожно пожимая ее. Наш бессменный музейный директор глубоко пенсионного возраста напоминал мне хорошо подсушенный в тостере хлеб. Такой же румяный, хрустящий и крошится. Я всегда боялась энергичным движением что-нибудь ему повредить. «Вы знакомы?» — не скрыл удивление отец. «Конечно», — с энтузиазмом повернулся к нему господин Тренкл. «Инспектор Барбелла представляла наш город в шоу «На кухне с Лионелем». Весьма достойно представляла. А мы тут, знаете ли, ценим творческие порывы». «Кстати, о порывах», — вступил голос моей профдеформации. «Почему у экспонатов разомкнут защитный контур?» «Вот видите, господин Десперьян», — отчего-то возликовал директор. «Не сомневайтесь, ваша выставка в нашем музее будет в целости и сохранности, раз уж инспектор Барбелла тут». Почему-то уже второй раз при мне выставку приписывали отцу, хотя в Королевском музее работала мачеха. Но я отвлеклась от этой мысли, когда господин Тренкл махнул рукой в сторону фигуры в дальнем углу, которая копошилась возле раскрытых прозрачных витрин. «Что там?» — спросила я. «Как раз завершается настройка нашей собственной системы сигнализации», — ответила почему-то мачеха и вдруг сорвалась с места. «Нил, перчатки!» — на бегу выкрикивала она. «Как тут не заинтересоваться?» «Сколько раз вам повторять, не прикасайтесь к экспонатам без перчаток!» — отчитывала полусогнутую фигуру кладет. «Кто это?» — вполголоса уточнила я у сестры, разглядывая странную форму, туго натянутую на широкой груди разогнувшегося Нила. Форма была невнятного серого цвета, по крою почти не отличалась от полицейской, но наличие парадных шнуров с кистями и золотых эполетов делало ее похожей на мундир карнавальной мажоретки. Правда, мажоретки обычно щеголяли в высоких сапогах, а у этого парня на ногах были явно не дешевые, мягкие даже на вид, мокасины лимонного цвета на белой подошве. «Новый мамин помощник», — пожала плечами Рори. «Вполне способный юноша», — покивал головой господин Тренкл. «Устанавливает дополнительную защиту на самые дорогие экспонаты». Хотел добавить что-то еще, но тут из соседнего зала его окликнули. Оказалось, прибыли музыканты, и директор шустро засеменил их встречать. А я пошла вдоль стен с прозрачными витринами, выискивая противопожарные артефакты и присматриваясь к незамкнутым защитным контурам. Рори пристроилась рядом, а через какое-то время я обнаружила в нашей компании и отца. «О каких дорогих экспонатах говорил директор Тренкл?» — спросила я без обиняков. «Не знаю, как объяснить, чтобы ты поняла», — высокомерно начал он и задумался. «Папе удалось найти подлинную средневековую инкунабулу», — выпалила сестра, пока отец, как обычно, подыскивал слова попроще. «Цена? Она бесценна», — перебил профессор Десперьян. «В таком случае я снова напряглась. Почему вы отказались от дополнительной охраны?» «Кладет выбрала самую прогрессивную систему сигнализации», — буркнул он. «И если бы ты соизволила приехать пораньше, смогла бы сама ее осмотреть». «Я могу и сейчас», — начала была я. Но тут по всему периметру зала над витринами наконец-то замерцал едва заметный защитный контур. «Поздно», — развел руками отец. «Теперь все в руках господина Гройса». Я вопросительно взглянула на сестру, и та махнула рукой в сторону мужчины в сером мундире с золотым шнуром. Сейчас он держал в руках какой-то плоский артефакт и что-то показывал мачехе, тыкая в него пальцем. С прогрессивными системами сигнализации я была незнакома. Что ж, самое время исправить упущение. «Нил, покажи моей падчерице, как устроена ваша система», распорядилась кладет, когда я вежливо попросила позволения взглянуть. «Защита замкнута», — возразил тот, вильнув глазами. «Но общий принцип состоит в использовании множества артефактов, завязанных на один, скажем так, пульт управления. Вот он». Нил снова ткнул пальцем в свой плоский, теперь я рассмотрела подробнее, невзрачного серого цвета и в защитной пленке артефакт. От прикосновения серую поверхность расцветила яркая искра, быстро сменившая цвет с красного на голубой. «При любых попытках изменения статуса защиты на пульт приходит сигнал», — продолжил пояснение помощник, «а я сразу реагирую должным образом». «Бежите к экспонату?» — уточнила я. «Восстанавливаю или усиливаю защиту», — отозвался он. «Ты удовлетворена?» — спросила мачеха, выказывая признаки нетерпения. Я пожала плечами. Главное, чтобы защитный артефакт смог удовлетворить потребность в безопасности экспонатов у материально ответственных лиц этой выставки. В следующем зале снова была сплошная живопись. Там с защитными контурами, камерами и противопожарными артефактами все было в порядке, а никто, кроме сестры, не пошел следом. «Куда дальше?» — спросила я, упершись носом в закрытую и тоже перегороженную красной ленточкой дверь. «Все», — пожала плечами Рори. До открытия оставалось еще 20 минут. «Взгляну на запасные выходы», — сказала я, разворачиваясь назад. «Лучше расскажи мне о своем брате», — предложила она. «Что он любит? Почему стал игроком? Обо мне что-нибудь говорил?» От души надеюсь, что в ближайшие 15 минут, пока мы с Рори гуляли по техническим помещениям и боковым лестницам музея, Мартин не икал, хотя я постаралась ограничиться только милыми детскими воспоминаниями о совместных шалостях. А потом через главный вход стали прибывать гости. И зря я думала, что тут будет очень ограниченный круг лиц, близких к искусству, историческому наследию и нашему мэру. В первых рядах прискакала Магда вместе с Роже и его камерой. Потом хлынули приодетые горожане, среди которых, кажется, была даже моя домовладелица, мадам Трюфо. Мэр в излюбленном белом костюме, который удачно, по его мнению, оттенял смуглую кожу и черные блестящие глаза, прибыл в обществе экстравагантной супруги директора порта, мадам Мидли. Сразу следом за ними появились несколько солидных господ из числа застройщиков, и нас с Рори растащило в разные стороны. Мне пришлось торчать рядом с градоправителем, прихватил за локоть и не отпускал, несмотря на недовольство предпринимательской группировки. А она оказалась возле родителей, которые стояли в обществе господина Тренкла в центре зала, там, где раньше были подсвечники, и знакомились с самыми выдающимися гостями. Мэр подошел, выразил восхищение и поблагодарил за оживление в культурной жизни нашего городка, а теперь устроился так, что с одной стороны были музыканты, а с другой стороны входные двери, и явно чего-то ждал. «Господин Кремон, принести вам игристого?» — предложила я, лишь бы отцепить крепкую муниципальную ладонь от рукава своего дизайнерского пиджака. Предпринимательская группировка оживилась. Видимо, при мне обсуждать с мэром будущую застройку принадлежащего городу куска побережья было не с руки. «Торопиться некуда», — подмигнул он хитрым глазом всем одновременно, но мой рукав выпустил. «А пока мы ждем, я готов к конструктивным предложениям». С облегчением выдохнув, я уступила почетное место рядом с ним и отползла в сторонку. В зале уже было полно народу, и отчего отец с мачехой медлили с приветственной речью, было неясно. Я стала пробираться в центр, когда вдруг все как по команде обернулись к дверям. Они широко распахнулись, да так и остались открытыми. В центре, словно доисторическая муха в куске янтаря, застыл невысокий изящный мужчина с холодными светлыми глазами и собственническим взглядом. Взгляд этот явно говорил о том, что явился хозяин, и жизни, и положения, и всех присутствующих оптом. От хрупкой с виду фигуры во все стороны било бешеной энергией, почти физически давящей на плечи. Но и это было полбеды. Рядом с ним, хоть и чуть-чуть позади, стояли с одной стороны господин управляющий отелем «Золотой дракон», а с другой — свежеотпущенный под подписку Альфред Мано.